Дождь на дедушкиной даче. Проблема пола. На третий день дождя кончились сигареты, и Наташа решила выйти из дому, дошлепать до магазина, заодно посмотреть, что за куча вдруг появилась около калитки. Кажется, вчера появилась. Или позавчера? Позавчера звонил ее ухажер. Она произнесла в уме это слово и рассмеялась первый раз за эти дни. Она уехала на дачу, чтобы немножко полежать в норе, залезать раны. Так она сказала своей подруге, которая знала, что произошло. Хотя ничего особенного не произошло. Человек, с которым она жила последние полгода, ее бросил. Бросил неожиданно и даже как будто нарочно, чтобы сделать больно на глазах у всей тусовки. Но это с ней довольно часто случалось, потому что она все время влюблялась внезапно и безоглядно, будь что будет, ну и, конечно, бывало разное. Вернее, одно и то же. Она рыдала, напивалась, просиживала ночью у подруг и даже один раз всерьез решила повеситься. Но в таком весельном настроении приехала на пустую дедушкину дачу и как рукой сняло. С тех пор она пересиживала такие дни на даче, брала с собой работу и через неделю как новенькая. А ухажер все никак не мог понять, что ему не светит. Сегодня опять позвонил и сказал: «А я знаю где-то, что привезти». Она нажала отбой. Однако надо было идти за сигаретами. Наташа надела куртку и какую-то дурацкую дождевую шапку дедушкину. Кажется, такая шапка называлась «Зюйдвеска». Зонтов она не любила. Сошла с крыльца, подошла к калитке и вдруг увидела, что там за кустом спиной к ней сидит человек. Это была никакая не куча, это человек сидел на траве, раскинув руки и запрокинув голову в вытертой ушанке. Из его руки выпал пистолет. Наташа остановилась, вытащила мобильник, стала соображать, куда звонить, 02 или 911. Сделала еще несколько шагов и громко плюнула. Это было чучело. Старый ватник, штаны и варежки, все набито соломой. В шапку был вкручен соломенный жгут и пришпилена большая фотография ухажера. Пистолет был детский, пластмассовый. «Тьфу!» — Наташа пнула чучело ногой и подумала, что надо ждать солнца и жары, чтобы эта гадость высохла и можно было ее сжечь. Вышла за калитку, прошла буквально полсотни метров, и ее нагнала машина. «Девушка, вас подвезти до сельпо?» Это был ухажер. «Шутник», — сказала Наташа, — «мадам Тюссо на полставки». И пошла дальше. Он выскочил из машины, повернул ее к себе и вдруг сильно обнял ее. Прижался к ней так, чтобы она все почувствовала. «Не надо», — сказала она, — «я тебя не люблю, я вообще никого не люблю. Если ты никого не любишь и все время меняешь мужиков, почему среди них в этом, он запнулся, в этом ряду нет места для меня? Чем я хуже? Чем?» Он почти кричал. «У тебя сигареты есть?» — спросила она. «Есть», — сказал он. Она взяла его за руку и повела в дом. Они все сделали в прихожей, почти не раздеваясь. Он не мог терпеть. Потом она сказала, натягивая брюки: «Ну все, езжай и оставь мне сигареты. У меня в машине блок. Принеси три пачки и пока». «Недорого», — сказал он. «Сущие копейки», — кивнула она. «Ты никого не любишь?» — сказал он. «Бывает. Типа скорбное бесчувствие. А вот ты когда-нибудь сможешь полюбить? Не меня, нет, куда мне? Кого-нибудь, а?» «Мечтаю полюбить», — сказала она. «Я не знаю, какой он будет, умный, богатый или полное ничтожество, но я обомру от покорности, понимаешь? И мне захочется мыть полы в его доме». «А?» — растерянно спросил ухажер. «Как?» «Я буду мыть полы в его доме. Я буду ползать на коленях, выжимать тряпку в ведро и кончать от счастья». Вдруг он схватил ее за горло. «Пусти!» — она захрипела. Он держал крепко. «Ваша честь!» — он откашлялся. «Почему я совершил это ужасное преступление? Где причина?» «Причина глупая, смешная, половая, хе-хе. Я не прошу снисхождения, но я хочу, чтобы вы меня поняли. Трагедия в трех действиях. Действие первое. Мне 22, я влюбляюсь. Делаю предложение, отказ. Ты очень хороший, но мне нужен другой человек, чтобы я мыла полы и была счастлива». «Странно. А я-то думал, что буду помогать жене, а с годами, глядишь, на уборщицу заработаю. И что ей это будет приятно? Ну, нет так нет. Действие второе. Мне 26. Моя подруга в порыве интимности говорит о своем бывшем. Я была на все готова, чтобы только он со мной остался. Я полы мыла вот этими руками. И показывает свои пальчики с маникюром. Ладно, совпадение. И вот действие третье. Мне 32. Но почему не я, ваша честь? Я делаю подарки, целую ручки, ножки, встречаю, провожаю. Готов на всю жизнь, в радости и в горе. Пока смерть не разлучит, я умный, сильный, богатый. А этой суке нужно какое-то говно, которым она полы будет мыть. Поэтому я ее задушил, а для верности зарезал. Он вытащил левой рукой складной нож, со щелчком вылетело синее лезвие. А сначала исполосовал ей рожу. И он уколол ей щеку острием ножа. Бусинка крови покатилась вниз, оставляя бледно-алый след. «Я не прошу снисхождения, ваша честь». У него челюсти свело от ярости. «Милый», — вдруг просипела она. Он чуть отпустил ее горло. «Милый, дорогой, любимый, прости, я люблю тебя», — шептала она. «Я обожаю тебя, я хочу быть твоей рабыней, я буду мыть тебе полы». «Сегодня», — сказал он, — «сейчас». «Да-да-да», — она заплакала, — «сейчас и всегда». Он взял ее за шкирку и повел к машине. Ехали молча. У большого магазина он остановился. «Пойду куплю ведро и тряпку», — сказал он. Посмотрел на нее, послюнил палец и стер следы крови с ее щеки. Она схватила его руку и поцеловала. У него вдруг задрожали губы. «Прости меня», — он обнял ее. «Я совсем с ума сошел, прощаешь? Не надо никаких полов, поехали домой». «Все равно, купи ведро и тряпку», — прошептала она. «Ты же обещал?» Он поцеловал ее, скрылся в дверях магазина. Наташа вылезла из машины, огляделась, подняла руку, остановился битый таджикский «Жигуль», приоткрылось окно. «Куда ехать?» Она сказала адрес и цену. Водитель кивнул. Она села.